Глава 20. Плата за молчание. Анфиса Зверева, как правило, скучала на всех мероприятиях Клыкова, будь то открытие новой выставки, презентации или чей-нибудь юбилей. Здесь все было так скучно, так пресно и спокойно, в отличие от шумных вечеринок и светских тусовок Санкт-Петербурга, которые она посещала в юности. Анфиса не раз успела пожалеть, что когда-то согласилась бросить актерскую карьеру и переехать в этот провинциальный городок. Но сделанного было уже не вернуть. Да и что ей оставалось? Анфиса никогда не признала бы этого вслух, но она отлично понимала, что роли в кино ей больше не светят. На студию пришли более молодые, талантливые и напористые актрисы, но зато она — жена самого Егора Зверева. Она богата и может себе позволить все, что заблагорассудится, кроме новых ролей в кино. Егор категорически отказывался снимать ее, как она ни упрашивала. Но Анфиса не оставляла надежды, что когда-нибудь все же уговорит его. А пока она слонялась по роскошному особняку Поликутиных и мило улыбалась людям, большинство из которых видела первый раз в жизни. Местные ее не слишком интересовали, а вот приезжие из Санкт-Петербурга — другое дело. С ними можно было бы познакомиться поближе, но здесь таких не было. Разглядывая толпу, пока Егор общался с мэром Белобровым, Анфиса вдруг заметила неподалеку ту самую дамочку, которая недавно так ловко рухнула прямо в объятия ее мужа. Как бишь ее? Алена Сухорукова. Дамочка смеялась и весело болтала со своей толстой низкорослой помощницей. Мимо прошла Доминика Поветруля, и Анфиса схватила ее за руку. «Анфиса?» — удивилась та. «Отлично выглядишь!» «Ты тоже, дорогая!» — Анфиса чмокнула Поветрулю в щеку. «Слушай, расскажи-ка мне все, что знаешь вон о той дамочке!» Поветруля удивленно проследила за ее взглядом. «Так это же Сухорукова, временно управляющая Краеведческим музеем. Ее назначили, пока профессор Андронати сидит на больничном. Но, знаешь, я слышала, что старик уже не собирается возвращаться. Так что скоро она станет работать на постоянной основе. Ее работа интересует меня меньше всего. Что ты знаешь о ее личной жизни?» Напрягла память Доминика. «Она вдова, очень богатая, сейчас не замужем. Одно время крутила роман с Платоном Долмацким, но сейчас между ними все кончено. Почему ты ей интересуешься?» «Не замужем», — задумчиво повторила Анфиса. «Да так. Спасибо за информацию». Доминика удивленно на нее посмотрела, затем помахала кому-то рукой и пошла дальше общаться с другими приглашенными. В это же время Егор Зверев, который закончил разговор с мэром, тоже заметил Алену Александровну и с улыбкой кивнул ей. — Что ты на нее пялишься? — возмутилась Анфиса, подкравшись к мужу сзади и дернув его за рукав. — Ну кого? — Егор повернулся к Анфисе. — На эту поганку Сухорукову! — прошипела Зверева. — Ты и в Антаресе с нее глаз не сводил. Думаешь, я ничего не вижу? — Ни на кого я не пялюсь. Егор снова посмотрел на Алену Александровну. Просто хотел поздороваться. — Опять за свое! — взвелась Анфиса. — Если уж привел меня сюда, то смотреть должен только на меня! Сухорукова заметила внимание Егора и вежливо кивнула ему в ответ, качнув бокалом с соком. Марьяна ей что-то шепнула, и Алена снова рассмеялась. «Они что, над нами обоими смеются?» — разозлилась Анфиса. «Или конкретно надо мной?» «Из нас двоих только ты сейчас ведешь себя неподобающе», — вполголоса сказал Егор. «Ах, вот как! У тебя что-то есть с этой дрянью? Отвечай!» «Если ты немедленно не успокоишься, я силой вытащу тебя из зала», — сквозь зубы пообещал ей Егор. «На нас уже люди оборачиваются». «Так начинай!» — фыркнула Анфиса. «Но не думай, что я все спущу тебе с рук!» Мимо шел официант с подносом, уставленным бокалами с красным вином. Он направлялся в сторону Алены Сухоруковой. Анфиса, недолго думая, резко толкнула парня в спину, и тот, не удержавшись на ногах, полетел вперед. Бокалы с грохотом и звоном разлетелись по полу. Марьяна едва успела отпихнуть Алену Александру в сторону. Вино из опрокинутых бокалов выплеснулось на вечернее платье Кристины, секретарши Поликутина, которая так не кстати оказалась поблизости. Мокрая с ног до головы женщина словно окаменела. Егор схватил Анфису за руку и силой поволок за собой. Та лишь довольно хохотала. Кристина, очнувшись, кинулась в туалет. Анфиса же вдруг резко остановилась и вырвала руку из хватки мужа. «Ну уж нет!» — злобно процедила она. «Никуда уходить я не собираюсь. Хочешь, ступай один, а я тут еще осмотрюсь». И с гордо поднятой головой она двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж. Влад Пивоваров бродил среди приглашенных, делая снимки на фотокамеру и записывая на диктофон впечатления гостей. Редактор газеты попросил его завтра же написать статью о вечеринке. Сам он тоже присутствовал здесь, как и Доминик Поветруля, но о материале попросил именно Влада. «Ты всегда так интересно писал о мероприятиях в Санкт-Петербурге», — заметил он. «Я уверен, что у тебя получится сделать восхитительный очерк даже об этом скучнейшем дне рождения». Пивоваров огляделся по сторонам. «Конечно, не светский прием уровня мегаполиса, но для того, чтобы завести как можно больше новых связей и полезных знакомств, тоже сойдет. Многих Влад уже знал, других видел впервые». Но ведь не угадаешь, когда и в какой момент тебе пригодится тот или иной человек. Он видел, как Анфиса толкнула официанта, после чего тот окатил вином Кристину. Влад тихо усмехнулся. А Зверева, оказывается, та еще не врастеничка. Интересная личность, нужно приглядеться к ней повнимательнее. Если она склонна к публичным скандалам и разборкам, он сможет регулярно писать о ней в скандальную хронику. Юных журналистов из Академии здесь не было, но это Влада не удивило. Он успел хорошо познакомиться с ребятами и знал, что им сейчас не до веселья. Авангардом школьной газеты были Женя Степанова и Луиза Соловьева. Но одной недавно убили бабушку, а у другой подло напали на мать. Женя тяжело переживала смерть бабушки, а Луиза часто бегала домой, чтобы помочь ухаживать за больной матерью. По слухам, Ксения Соловьева так и не оправилась от удара. Она не ходила и не могла говорить. Незавидная участь. Но Владу было плевать на чужие проблемы. Когда-нибудь девочки успокоятся и вернутся к газете. Вот тогда-то он и вытянет из них всю необходимую информацию. Пивоваров вдруг заметил Ирину Звереву. Девушка заказывала что-то официанту импровизированной стойки бара. Очень привлекательная, с черными блестящими волосами, свободно распущенными по плечам, в длинном вечернем платье. Но перед глазами Влада мгновенно встала совсем другая картина. Черный полупрозрачный силуэт в небе, который слился с телом девчонки, мгновенно лишив ее сознания. У него даже фотографии с той ночи сохранились. Интересно, что это могло быть? «Ирина?» — приблизился Пивоваров к девушке. «Мы знакомы?» — осведомилась Зверева, смерив его равнодушным взглядом. — «Я хорошо знаю твоего отца и мачеху», — сообщил репортер. — «Да и с тобой мы уже пересекались. Я Влад Пивоваров, журналист из «Полуночного экспресса». Это не произвело на нее большого впечатления. — «И что с того?» — спросила девушка. — «Хотите взять у меня интервью?» — «А тебе есть что мне сказать?» — «Сомневаюсь», — поморщилась Ирина. — «Ну тогда поведай мне о последних новостях вашего дома». Пивоваров сунул ей под нос включенный диктофон. «Я слышал, недавно нашлась твоя сестра-близнец. Что она из себя представляет? Вы с ней нашли общий язык? Почему твой отец не подпускает к ней репортеров? Вам есть что скрывать?» «Ты просто засыпал меня вопросами», — холодно усмехнулась Ирина. «Молодец. Времени зря не теряешь. Но я не собираюсь с тобой откровенничать, так что проваливай отсюда, бумага Марека». «Как грубо!» — Влад сделал вид, что нисколько не обиделся. «Возьми мою визитку». Он протянул девчонке карточку с номером своего телефона. «Если вдруг надумаешь пообщаться, просто позвони». Ирина равнодушно ухмыльнулась, но визитку взяла. «А если ты ищешь что-нибудь скандальное, — доверительно сказала она ему на ухо, — то поднимись на галерею. Мне кажется, там ты найдешь то, что тебе нужно». И она кивнула поверх его плеча. Пивоваров оглянулся и увидел Анфису Звереву, которая поднималась по лестнице. Анфиса со скучающим видом вышла на галерею, нависающую над гостиной, и, вертя в руках бокал, принялась разглядывать танцующих внизу гостей. Одни и те же лица. На всех местных вечеринках. Но как тут не сдохнуть от скуки? Алена Сухорукова не было видно. Похоже, решила убраться от греха подальше. С каким удовольствием Анфиса обрела бы ее вином прямо отсюда? Егор говорил с Иваном Поликутиным и даже не смотрел в ее сторону. Как же она его ненавидела. Его самого и всех его проклятых детей. В последнее время эта ненависть лишь усиливалась. Неподалеку от Анфисы на галерее стоял Олег Дубровский. А вот это уже интересно. Кроме них двоих здесь больше никого не было. Анфиса допила вино и пододвинулась к парню. — Тебя нечасто можно застать одного, — с томной улыбкой произнесла она. — Обычно Ирина от тебя не отходит. Странно, что сейчас ее нет поблизости. — Она отправилась поболтать со знакомыми, — ответил Олег с хитрым прищуром, глядя на Звереву. — Наверное, обсуждаю твою выходку. — Ну, хоть какое-то развлечение, — фыркнула Анфиса. — Так у вас с ней все серьезно? — С Ириной? Не смеши меня так. — Баловство, — пренебрежительно отмахнулся Дубровский. — Приятное времяпрепровождение. — Неужели? — заинтересовалась Анфиса. — А я думала... — Не могу же я просто отшить девчонку. Олег залпом опустошил бокал. — Понастроила себе воздушных замков. Но ее отец владеет киностудией, и мне не хочется портить с ним отношения. Придется ждать, когда ее чувства угаснут сами собой. Зато без работы не останусь. — А ты хитер и дальновиден, — усмехнулась Анфиса, приближаясь. — Но чему я, собственно, удивляюсь? Ты всегда был таким, сколько я тебя помню. Олег довольно улыбнулся, не сводя с нее глаз. Анфиса вдруг схватила его за руку и потянула к себе. — А помню я очень многое. «Нас ведь столько всего связывает, Олег!» — промурлыкала она ему на ухо. «Помнишь, как мы с тобой проводили время, когда постоянно встречались на киностудии? Какой у нас был роман! Мне все старлетки завидовали, но ты теперь ко мне даже не подходишь. Знаешь, как обидно!» «Все давно в прошлом, Анфиса. Не хватало еще, чтобы Егор об этом узнал», — отстранился от нее Дубровский. «И не роман это было, так? Еще одно...» «Приятное времяпрепровождение!» «Мерзавец!» — выдохнула она. «А ведь мы были так близки! Я даже знаю о тебе такое, о чем Ирина не догадывается. Ты ведь наверняка не делился с ней своими проблемами». «О чем ты?» — насторожился Дубровский. «О том, как папаша вытаскивал тебя из неприятностей с полиции. Я все помню. Пьяные драки и грабежи, дебоши в дорогих ресторанах. Полиции плевать на то, что ты известный актер, а папарацци за такие новости дорого заплатят. Сколько раз твоя карьера была на грани краха, но отцу всякий раз удавалось прикрыть твои преступления. Я помню, что однажды тебе грозила тюрьма. Как профессор Дубровский тебя спас? Сочинил сказку о каком-то психическом заболевании?» «Откуда тебе это известно?» — разозлился Олег. «Мой муж дружил с твоим отцом. У них не было секретов друг от друга, а я иногда подслушивала их разговоры». Анфиса подбоченилась. «А та безумная девица, нимфа, вы познакомились в Геликоне, и она втрескалась в тебя по уши. Она всерьез считала тебя посетителем. А ведь ты был таким же пациентом, как и она. Папаше пришлось запереть тебя в психушке на пару месяцев, чтобы полиция от тебя отстала». «Я не сидел в психушке», — сквозь зубы процедил Олег. «Меня выпускали. Мне лишь приходилось каждый день возвращаться, чтобы меня отметили в журнале. Для некоторых людей прошлое все равно, что удавка на шее, и никуда от этого не деться. Кому еще ты разболтала об этом?» «Никому», — заверила его Анфиса. «И не собираюсь. Даже дома никто не в курсе». «Если всплывут мои скелеты, за ними последуют и твои», — угрожающе произнес Дубровский. «Мне тоже есть что рассказать твоему супругу». «Ему плевать на мое прошлое», — ничуть не испугалась Анфиса. «И на настоящее тоже. Он совершенно не обращает на меня внимания, да ты и сам это видишь. Поэтому иногда я творю, что хочу. Наслышан о твоих похождениях в ночных клубах Санкт-Петербурга. Ирина мне рассказывала. — Вот же дрянь! — вспылила Зверева. — Болтает обо мне всякие небылицы. Не равен час Егор о чем-то узнает. — Так это неправда. — Скажем, не все, что обо мне болтают, соответствует действительности. Хищно улыбнулась Анфиса. — Знаешь, а это даже хорошо, что ты снова появился в моей жизни. Ты такой смелый и решительный. Ты поможешь мне в таких делах, на которые я сама бы никогда не решилась. — О каких делах идет речь? — Сам видишь, что творится в нашем доме, — тихо проговорила Анфиса. — Егор совершенно остыл ко мне. О прежней любви нет и речи. Ирина постоянно отравляет жизнь окружающим, а Егор души не чает в этом уголовнике Тимофея и подозрительной Лизе, которая свалилась на нас, как снег на голову. Я устала жить среди постоянных интриг и скандалов. А теперь еще муженек начал заглядываться на других женщин. Вот уж этого я точно не потерплю. А там и до развода недалеко. И выгонит он меня из дома без копейки. Ведь общих детей у нас нет. — Ты давно могла это исправить? — усмехнулся Олег. — Испортить себе жизнь детьми? Не смеши меня. Я не собираюсь становиться наседкой. Ненавижу детей и все, что с ними связано. Я люблю лишь деньги, — заявила Анфиса, — и власть, которую они дают. Я все никак не пойму, к чему весь этот разговор. «Иногда я думаю, что будет, если я вдруг овдовею», — шепотом произнесла Анфиса. «Мне бы достался особняк, состояние, бизнес и киностудия, но только в том случае, если не окажется других претендентов на наследство». «Что?» — с трудом проговорил Олег. «Не пугайся, пока это всего лишь мечты». «Всего лишь?» — потрясенно выдохнул он. — Сегодня Егор пообещал, что вычеркнет Ирину из завещания, если она снова что-нибудь натворит. Это и заставило меня задуматься. Нужно избавиться от всех молодых Зверевых, и тогда я буду купаться в деньгах и роскоши. А когда это произойдет, ты тоже сможешь разделить со мной все. Но только если поможешь мне в воплощении моих планов. «Не собираюсь я тебе ни в чем помогать!» — воскликнул Дубровский, отшатываясь. «А ты не отказывайся сразу. Подумай над моим предложением. В тебе сидит та же тьма, что и во мне, я это точно знаю. Мы многого добьемся, если объединим наши усилия». «И ты не боишься, что я расскажу обо всем Ирине или Егору?» «Не боюсь», — усмехнулся Анфиса, — «потому что я знаю тебя лучше, чем ты сам». «Мы с тобой еще обязательно вернемся к этому разговору, дорогуша. Я могу доказать, что мои чувства к тебе не остыли. Хочешь вспомнить наше совместное прошлое?» «Не сейчас», — отвернулся от нее Олег. «У меня хватает забот с оформлением наследства отца. К тому же я постоянно занят с учениками академии. Мы ведь ставим мюзикл». «Ах да, я все время забываю об этой твоей школьной самодеятельности», — рассмеялась Анфиса. «Ну и занятия же ты себе нашел». «Мне нравится», — пожал плечами Олег. «А нам с тобой лучше оставить все в прошлом. Теперь у каждого своя жизнь. Ты замужем за Егором Зверевым, а я уж лучше буду встречаться с твоей падчерицей. Так безопаснее для всех». «Ты не знаешь, от чего отказываешься!» Анфиса с улыбкой снова схватила его за руку и потянула к себе. «Может, хоть один поцелуй?» Внезапно обоих ослепила вспышка белого света. Олег растерянно заморгал. Анфиса резко обернулась с перекошенным от злости лицом. Перед ними стоял Влад Пивоваров с фотоаппаратом в руках. Он сделал еще один снимок, и фотовспышка снова ослепила обоих. «Вот это будет материальчик», — тихо усмехнулся Пивоваров. «Жена известного продюсера встречается с молодым актером его студии». «Отдай камеру, сволочь!» Анфиса бросилась к нему, выставив вперед скрюченные пальцы. Влад проворно отпрыгнул назад, подняв камеру повыше. Олег словно растворился в темноте. Только что стоял рядом, и вот уже сбегает по лестнице, ведущей в гостиную. «Ты не опубликуешь эти снимки!» — прошипела Анфиса, снова пытаясь вырвать фотоаппарат у Пивоварова. Но тот не дал ей этого сделать. Чувствовался его немалый опыт в подобных ситуациях. Почему же? Я прикончу тебя, сожгу твою машину вместе с тобой. Ого, какие угрозы. Да ты у нас кровожадная дамочка, Анфиса, рассмеялся Пивоваров. Знала бы ты, сколько раз я слышал похожие угрозы и от людей гораздо могущественнее тебя. К чему тебе это? — крикнула Зверева. — Напечатать в Клыковской бульварной газетенке? Да кто увидит эту вшивую заметку? — Все местные жители. Они большие поклонники городского полуночного экспресса. Еще я могу выложить все на портале Санкт-Петербурга. Там тебя и твоего мужа знают гораздо лучше. Значит, и охват будет больше. — Не делай этого, — взмолилась Анфиса, решив перейти от угроз к слезам. — Я заплачу тебе любую сумму. Что тебе толку от этой публикации? — Действительно, немного подумав, согласился Влад. — Толку мало и удовлетворения никакого. — Ладно. Публиковать не стану. — И сколько попросишь за молчание? — с подозрением прищурилась она. — Деньги мне не нужны. У меня их достаточно. Но когда-нибудь ты окажешь мне услугу. Тогда, когда я буду нуждаться в твоей помощи. А не поможешь, снимки будут обнародованы в тот же день. Поняла, Анфиса? — Поняла. — сквозь зубы процедила Зверева. Влад послал ей воздушный поцелуй и бодро сбежал вниз по ступенькам. Она с ненавистью уставилась ему в спину. Интересно, как долго он стоял поблизости и как много успел подслушать.